Эпилог. Создан наш мир на славу, за годы сделаны дела столетий. Счастье берем по праву и жарко любим, и поем, как дети. А.А. Дактиль. В скобочках. Носон Нахим Абрамович Френкель. Время – весьма занятное понятие, можно сказать, философское. Иногда оно тянется, как тугая резина. Чаще скачет, как взбесившаяся лошадь, и на самые важные дела его не хватает. Вот и я не заметил, как на дворе наступил 2021 год. Тот самый год, когда скромного менеджера картонажной фабрики из иной реальности по дороге на работу сбил автомобиль, и по счастливой случайности ему удалось оказаться в теле боярского отпрыска. Впрочем, о своих похождениях мною было довольно подробно изложено выше, так что не стану повторяться. За плечами 168 лет жизни в иной России, большая часть из которых в роли богом данного народу российскому государя-императора. За глаза меня так и называют «Вечный царь». Ну да, благодаря своему дару я практически бессмертен, да и старческая деменция мне не светит. Все 130 лет своего правления я старался быть мудрым и добрым правителем. Недобреньким, ибо особенно поначалу крови людской пришлось пролить изрядно, поскольку недовольных внутри государства, сами понимаете, было пруд-пруди. Скорее даже не добрым, а справедливым. Постепенно боярские бунты, как их окрестили в народе, сошли на нет вместе с бунтовщиками. И Россия вступила в эпоху мирного строительства, время от времени нарушаемого как внутренними, так и внешними врагами. Особо в этом плане были активны англичане с французами. То Японию натравят, то Китай, то на южных рубежах нашего государства смуту учинят. Даже Германию раскочегарить им удалось. Да так, что сами потом пожалели. Ибо новоявленному фюреру, перед тем, как напасть на Россию, удалось подчинить практически всю Европу, включая Великобританию. Пришлось нашим солдатам брать Берлин и освобождать захваченные германцами территории. Часто после того или иного глобального события я задаюсь вопросом, почему все произошло именно так, а не иначе? Возможно, существуют какие-то неподвластные человеческому разуму законы, влияющие на общий ход исторического процесса. Короче говоря, многие моменты из прошлой моей реальности повторились в этой. Разумеется, я учел уроки истории и не допустил ужасных человеческих потерь. В этом мире сильного заокеанского государства США, вопреки опасениям Викентия Дормидонтовича Третьякова, родного брата покойного мужа моей дрожайшей бабушки Василисы Егоровны, у англосаксов построить не получилось. Скажу по секрету, углубить и расширить разногласия между штатами всемерно постаралась российская тайная служба под руководством Дмитрия Аркадьевича Пафнутова. Этого хитроумного и грамотного человека я назначил начальником этой организации, выведя ее из подчинения МВД в отдельный департамент. Хотел переименовать в КГБ, но все-таки передумал. Пусть остается, как оно есть. Атомную бомбу в этой реальности я создавать не позволил. Любые подобные попытки своевременно выявлялись и жестоко пресекались нашими агентами при моем непосредственном участии. А вот к созданию термоядерного реактора для получения дешевой электроэнергии я отнесся вполне благожелательно. Благодаря наличию магии, токамаки здесь не стали уж очень сложными устройствами с технологической точки зрения. К тому же оказались намного компактнее. Их даже на корабли и космические аппараты умудряются устанавливать. Что касается космоса, так Россия здесь впереди планеты всей, впрочем, в балете также. Первый россиянин полетел в космос в середине 40-х, после чего началось активное освоение сначала ближнего космического пространства, затем Луны, а потом до Марса и других космических объектов Солнечной системы добрались. Кстати, яблони на Красной планете периодически цветут под защитными магическими куполами. Даже урожаями одаривают членов экспедиции, занимающихся изучением Марса. Также ведется активная разработка рудных запасов пояса астероидов. Однако не стану уж очень углубляться в данную тему. Желающие могут покопаться в сети и почерпнуть оттуда всю интересующую их информацию. Компьютеры, мировая информационная сеть в этой реальности появились в 50-х годах 20 века, а к 80-м практически у каждого жителя планеты был собственный компактный аппарат мобильной связи. Об этом также не стану долго разглагольствовать, ибо факты общеизвестные. Земля по-прежнему разделена на отдельные государства, и предпринимать что-либо для объединения народов в одну семью я не собираюсь. Неблагодарное это дело. Главное, чтобы не грызлись между собой уж очень азартно. Для предотвращения серьезных мировых конфликтов был создан интернациональный воинский контингент. Организовывать что-то типа ООН я не стал, поскольку собирать в кучу балаболов, от которых ничего не зависит, лишь время терять и деньги. Во все времена в мире главенствует сила, которая в этой реальности вне каких-либо сомнений принадлежит России. Посему с середины 40-х годов прошлого века никакому самому воинственному иноземному правителю не приходит в голову хотя бы косо посмотреть в нашу сторону. Что же касательно магии, благодаря разработкам группы одаренных, разумеется, под моим руководством, были собраны и систематизированы все материалы по данной тематике. К 30-м годам 20 века магия приобрела вид настоящей науки, доступной для изучения в специальных учебных заведениях. К тому же, при желании магический дар можно было открыть у любого разумного индивидуума. Разумеется, все народонаселение делать одаренными – полнейшая глупость. Поэтому специально созданный бюрократический орган, именуемый магической коллегией, определяет необходимое государству количество чародеев, а государственная казна выделяет под это дело достаточные средства. Впрочем, за так называемыми «стихийными одаренными», у которых дар открылся самостоятельно, в России строжайший догляд. Таковых выявляют и берут под контроль, дабы по глупости и неопытности не сотворили чего нехорошего. В моем семействе все хорошо. Дети числом 9 живы-здоровы. Помимо кучи внуков, у меня преогромное количество правнуков, праправнуков и даже прапраправнуков. В этом плане я богат. Живем по-прежнему в браке с моей вечно молодой и горячо любимой Машенькой. Кстати, моя дочь Варвара полностью оправдала надежды. Стала весьма одаренной колдуньей. На нее одну не действует угнетающее действие зазеркалья. Там она фактически проводит все свое время. Периодически является ко мне с отчетами о проделанной работе и со списком обнаруженных артефактов цивилизации мухоглазов. К моей неописуемой радости, изучение параллельного мира не помешало Варюше выйти замуж и нарожать кучу детишек. Теперь она сама прапрабабка. Василиса Егоровна жива-здорова. По-прежнему живет в Боровецком уезде, в своей вотчине, в полном согласии со своим законным супругом, Черемисовым Провом Николаевичем. Изредка заглядывает во Владимир, дабы навестить своего Андрюшеньку. А еще эта многомудрая дама умудрилась развернуть мировую фармацевтическую сеть, доходы с которой едва ли не превышают государственные. Шучу, конечно. Денег в России предостаточно. Во всяком случае, на все мои проекты хватает, и еще остается их изрядное количество. Дабы не повторить ошибок финансовых воротил Соединенных Штатов, делать российский рубль главной резервной валютой я не позволил. Жуликоватым банкирам и прочим брокерам только дай волю, вмиг обесценят самую устойчивую в мире валюту, да еще в долги сами залезут по самые гланды и государство затащат. Пусть подобной ерундой объединенные европейцы занимаются. Вот и все, пожалуй. Поднимаю бокал с шампанским за наступивший новый 2021 год. Вокруг радостно кричат самые близкие мне люди. Скоро салют на Дворцовой площади. Вася Шуйский, дальний родственник моего реципиента по линии матери, ныне главный фейерверкер государства российского, на этот раз обещает показать нечто грандиозное с магией, лазерной подсветкой и цветомузыкальным сопровождением. С Новым годом, дорогие россияне! Конец книги. Конец цикла «Второй шанс».